Матерь Агни-йоги. Вода долбит камень. Это положение хорошо взять с собою в путь дальний. Оно очень пригодится в процессе преодоления своей низшей природы, которая очень сильна своим атавизмом. Символ вновь отрастающих, отрубленных голов чудовища очень правдив. Подобно ожившим головам выползают из глубин сознания, желания и мысли, совершенно несовместимые с высокими устремлениями духа. Все темное, неизжитое тоже хочет проявиться и требует своего, но учитель сказал: «Бодрствуйте, и пусть не дремлет копье над драконом».